боль в мышцах, болячку на шее. Пусть это сотрет все мысли. Эдуардо принял душ и мылся так же тщательно, как оттирал запачканные места в доме. Закончил только тогда, когда обнаружил, что израсходовал весь запас горячей воды. Оделся, но не для сна. Носки, военные брюки, футболка. Встал в ботинках рядом с кроватью около дробовика. Хотя часы на тумбочке и его наручные были согласны в том, что сейчас без 10:03 утра, Эдуардо не брал сон. Он сел на постель, уперся в горку подушек и головную планку кровати. Дистанционным управлением включил телевизор и проглядел кажущуюся бесконечной череду каналов, которые передавались по спутниковой антенне, установленной позади конюшни. Нашел боевик. Полицейские против наркобандитов. Много беготни, прыжков и стрельбы, потасовок, погонь и взрывов. Выключил полностью звук, потому что хотел слышать, когда где-нибудь в доме раздастся подозрительный шум. Выпил первую бутылку быстро, глядя на экран. Даже не пытаясь следить за сюжетом, он просто позволил своим мозгам заполниться абстрактным мельтешением картинок и яркими вспышками меняющихся цветов. Они понемногу стирали темные пятна тех ужасных мыслей, тех упрямых мыслей. Что-то стукнулось о стекло окна, выходящего на западную сторону. Поглядел на жалюзи, которые были плотно закрыты. Еще раз стукнуло, как будто камешек по стеклу. Его сердце заколотилось. Заставил себя снова поглядеть на экран. Картинки, цвета. Он прикончил бутылку пива, открыл вторую. Тук! И снова почти сразу тук! Может быть, это просто мотылек или жук-навозник пытается пробиться к свету, который не могут целиком скрадывать закрытые жалюзи? Он мог бы встать, подойти к окну и открыть, посмотреть, что это летающий жучок колотится, а стекло и успокоится. Даже не думай об этом. Большой глоток из второй бутылки. Тук! Что-то стояло на темной лужайке внизу и глядело на окно. Нечто такое, что точно знало, что он там, хотевшее вступить в контакт. Но на этот раз не енот. Нет, нет, нет, нет. Теперь не хитрая пушистая мордочка с маленькой черной маской, не прекрасная шкурка и хвост с черным колечком. Картинки, цвета, пиво. Выскребать нелегкие мысли, очищаться от заразы. Тук! Если он не избавит себя от чудовищной мысли, которая пачкает его мозг, то рано или поздно обезумеет. Скорее рано. Тук! Если подойдет к окну, уберет жалюзи и поглядит вниз на то, что на лужайке, то даже безумие не будет надежным укрытием. Увидев однажды узнав, он будет иметь только единственный выход — дуло дробовика в рот и палец ноги на спусковом крючке. Тук! Он повысил громкость телевизора. Еще! Еще! Прикончил вторую бутылку, снова усилил громкость до тех пор, пока хриплая звуковая дорожка бешеного фильма не затрясла всю комнату, сдернул крышечку с третьей бутылки, очищая свои мысли. Может быть, утром он забудет о болезни, о безумных решениях, которые так настойчиво ему досаждали этой ночью, забудет их и смоет их волной алкоголя. Или, возможно, умрет во сне. Его почти не заботило, как. Он надолго присосался к горлышку третьей бутылки, вытягивая из него то ли первую, то ли вторую форму забвения.